Глава 20. Это и правда было волшебно. Лучшие 3 дня в моей жизни. Непрекращающийся взрыв позитивных эмоций. Фантастический фильм про любовь. Мы разговаривали, рассказывали друг другу о себе, смеялись, занимались любовью, засыпали в одной кровати, просыпались, и все начиналось по новой. Корабль летел сквозь бесконечную ночь. Юки сканировала космос, но никаких сюрпризов не ожидалось. Остановить или уничтожить разведчик, летящий с условной скоростью в 0,6 световой, можно только теоретически, запеленговав его с 3 разных точек и сильно понадеявшись на удачу. Юки такой пеленг почувствует и сразу же ответит из лазерных пушек. Ответную атаку она отразит без особых проблем. Ведь подруга со своим классом может спокойно управлять тяжелым имперским крейсером. Но и в довесок ко всему этот разведчик был специально модифицирован, получил дополнительную защиту и степени незаметности. Обнаружить его было практически невозможно. Проблемы могли возникнуть только при пересечении пелены хаоса, которая висела в облаке темной материи. Но ее мы облетим по цепочке ворот. Вот даже не знаю, но матриксу хаоса, наверное, известно, что мы можем доехать до Дэи экспрессом. Возможно, он что-то готовит, но поскольку других вариантов у нас нет, можно не заморачиваться. Какой смысл, если все равно ничего не изменишь? Когда до ворот оставалось 1,5 часа лета, мы с Айной экипировались в броню первого легиона. Для принцессы тоже нашелся комплект. Вообще-то, на ее рост и телосложение такую броню подобрать невозможно. Но все решаемо, если твой отец император. Всего у Айны было 2 комплекта персональной брони. Один остался на уничтоженном Фениксе, второй находился на Аргоне. Император по понятным причинам этот доспех с собой прихватил, и теперь его дочь походила на космодесантника. Невысокого, щуплого и сексуального. Хотя последние уже мои тараканы. «Слушай, а на Земле у тебя были отношения с женщинами?» Усевшись в свое кресло, поинтересовалась принцесса. «Не то чтобы мне это важно, но хотелось бы знать». Я мысленно усмехнулся и посмотрел на принцессу. «Очень надеюсь, что у меня здесь будут отношения именно с женщиной. Ты ведь настоящая, совсем не кристалл, только что доказала этим вопросом». «Ты о чем?» «О том, что только настоящая женщина может задать подобный вопрос в самый неподходящий для этого момент». «Ты не ответил». Айна появилась около Юки и картинно нахмурилась. «Нет, у меня не было там отношений». Я вздохнул и покачал головой. Хотел пару раз завести семью, но все заканчивалось, не начавшись. Я же рассказывал тебе о своем колене. Кому я такой был нужен? Друзья считали, что это только мои заморочки, но справиться с собой я не мог. И в какой-то момент просто перестал пытаться с кем-то познакомиться. «Ну и хорошо». Айна кивнула и улыбнулась. «Не в смысле хорошо, что болело колено, а хорошо, что оно так. Пусть за тебя там знакомится Алекс». «Ага». Я покивал ей в ответ. «Прилетим, а он уже женат. Мама порадуется и сестра. И, кстати», я перевел взгляд с одной девушки на другую. «Вы словно забыли о своих вероятностях. Ладно, одна превратилась уже в человека, но вторая-то...» «Ты знаешь...» Не приняв шутливого тона, Юки посмотрела на меня и нахмурилась. «Мне кажется, я начинаю чувствовать эмоции. Не считывать, а именно чувствовать. Не знаю, как объяснить. Давно ощущаю, что со мной происходит неправильное. Возможно, это из-за повышения класса». «Буду совсем не против, если ты оживешь», — серьезно ответил я. «Но вы так и не сказали». «Вероятности нет», — пояснила за Юки принцесса. «Ни она, ни я не в состоянии просчитать Бога. Полагаю, что шансы у нас мизерные. Но есть же проверенный способ». «Вот даже не знаю», — я улыбнулся. «Ты ж по всем долгам расплатилась. Это я еще тебе должен остался. Хотя...» «Не переживай». Айна смерила меня взглядом. «Если мы вернем темного и выживем, я соглашусь выйти за тебя замуж». «И родить мне 3 детей», — продолжил за нее я. «По-другому не сработает. Слишком высоки ставки». «Ну, ты совсем-то берега не теряй». Айна нахмурилась, но тут же улыбнулась и согласно кивнула. «Ладно, хорошо. Пусть будет так». «Вот теперь точно сработает», — серьезно произнес я и подмигнул своей женщине. «Это обещание перешибет любые проценты». Возле ворот нас дожидался разведчик. Связавшись с кораблем и коротко переговорив с его командиром, Я поблагодарил его за маяк и передал приказ императора. К этому времени наш призрак заканчивал торможение, и ворота уже наблюдались на обзорном экране. Они были похожи на широкую голубую ленту, которую кто-то оставил в пространстве. Около 1 000 000 километров в длину и 200 тысяч в ширину. Правильнее было бы назвать эту аномалию лисьей норой из-за целой кучи разнонаправленных разрывов в пространстве, которые являли собой огромные изогнутые тоннели. Появиться она могла только в густом облаке темной материи. Физика этого явления меня не интересовала, как не интересует водителя состав асфальта и способы его укладки, в зависимости от погодных условий. Корабль поведет Юки, поскольку никакое слияние тут не поможет. Структура этой аномалии лежит за гранью человеческого восприятия. Юки, к слову, тоже так просто не справилась бы. Перед заходом в аномалию я сниму со своей подруги все ограничения. До разговора с императором я не знал, что они существуют. Но, как выяснилось, у кристаллов есть целая куча запретов. Моя Юки подтвердила свою адекватность в том бою на Талее и не причинит нам с Айной вреда. Наверное, для этого императору был нужен подробный рассказ со всеми деталями. Ведь никакой другой кристалл нас бы к Дее не провел. На это способен только свой, персональный, которому доверяешь. Для снятия запретов с кристалла нужен личный код императора. Мне его выдали перед полетом, и я предлагал Юки сразу же провести эту несложную операцию. Но подруга категорически отказалась. Не знаю, но мне кажется, что она побаивается свободы. Впрочем, деваться нам некуда. Моя девочка выросла, и пора ей выходить во взрослую жизнь. Когда до ворот оставалось чуть больше 1 000 000 километров, и лента впереди превратилась в широкое полотно, я вытащил полусферу с зашифрованным кодом, сжал ее в перчатке и, глядя на Юки, произнес: «По приказу Его Величества снимаю с тебя все ограничения. Отныне ты свободна в своих мыслях, подруга». В следующий миг фигура Юки исчезла и тут же появилась опять. Девушка нахмурилась, смотрела на меня и выдохнула. «Ого!» «Что-то не так?» — уточнил я. «Ты в порядке?» «В полном», — Юки хмыкнула. «Как выяснилось, мои возможности соответствуют 37-му классу. Теперь я сама в состоянии их оценить». «Вот и отлично!» Я улыбнулся и передал девушке управление кораблем. «Держи, потом поговорим о твоих новых возможностях». «Готовимся!» — кивнув, потребовала подруга. «Судя по отчетам, это будет похоже на череду ворот с увеличенным временем прохода. Точное количество прыжков пока неизвестно. Скажу, как зайдем. 7 секунд». Одновременно с этими словами заработали двигатели основного контура. Корабль рванулся вперед. Голубое полотно приблизилось. Перед глазами появились цифры отсчета. Это и правда напоминало ворота. В тот момент, когда таймер оттикал в нули, картинка на экране сменилась. Звезды исчезли. Вдалеке загорелся тусклый голубой огонек, который секунд через 5 превратился в маленькую спираль. «Визуальные эффекты отличаются только по цвету», — прокомментировала происходящая подруга. «Время прохождения увеличено из-за облака темной материи». «А сколько таких ворот на пути?» — уточнил я, глядя на увеличивающуюся спираль. «Ты уже знаешь?» «Не меньше 12». Юки пожала плечами. «Пространство меняется. Его нужно просчитывать и выбирать правильный путь». «И как же ты его просчитываешь?» Я удивленно посмотрел на подругу. «По структуре, положению в пространстве, форме, скорости приближения и вращении узлового маяка». Рядом с Юки возник черный экран, на котором появилась голубая спираль. «Объект, который ты видишь на экране, является узловой частью пространства темной материи. По его характеристикам можно понять общую структуру и в момент прохода выбрать правильный путь. Если хочешь, я могу подробнее...» «Нет, не хочу». Я сделал отвращающий жест. «Главное, что ты это все сама понимаешь». «Да, все в порядке». Юки кивнула. «Я разобралась. Это было несложно. А мне вот неспокойно». Хмуро заявила принцесса в тот момент, когда корабль пролетел через первую спираль и направился к следующей. «Ощущение такое, что на нас кто-то смотрит. И артефакт ведет себя странно. Так, словно темный здесь. Рядом. На корабле». «Если темный рядом, то он, наверное, и смотрит?» Я непонимающе поморщился. «Нет». Айна покачал головой. «Этот взгляд направлен извне. Холодный, противный и липкий». «Если кто-то решит на нас напасть, метка предупредит», — успокоил я девушку. «Юки тоже это почувствует». «Конечно». Подруга кивнула. «Если что-то случится, я сразу же сообщу. Это случилось в тот момент, когда мы пролетели 11-е ворота и уже находились в одном перелете от цели. Откуда-то из глубины корабля донесся глухой булькающий звук. Пол задрожал, обзорный экран побелел, двигатели надрывно завыли, а вокруг начала твориться какая-то дичь. Это было похоже на то, что происходило в тоннеле. Реальность пошла волной, стены выгнулись, на полу вздулись прозрачные пузыри, из потолка показались корявые корни. Индикаторы на панели погасли, глухо зарычал за спиной Сай. Резко развернувшись на кресле, я выхватил пистолет и с сомнением оглядел командирскую рубку, пытаясь сообразить, где находится враг. «Не стреляй!» — тут же воскликнула боевая подруга. «Система пока что в порядке, но он что-то готовит. Пытаюсь понять». В следующий миг у меня запоздало заболела рука. Айна вскочила с кресла. В ладони у девушки появился черный диск артефакта. Одновременно с этим по выгибающимся стенам побежали ветвистые трещины, и корабль затрясся, как слетевший с дороги автомобиль. Рванувшись вперед, я поймал Айну за руку и удержал ее от падения. Сая унесло назад и ударила о стену. А в следующий миг в центре рубки закрутился малиновый вихрь. «Готовься!» — потребовал Юки. «Сейчас он попытается уничтожить корабль. Я скажу, когда...» Договорить она не успела. Стены и потолок в одно мгновение почернели. Корабль сильно тряхнуло, в гарнитуре раздался электрический треск. В следующий миг волна черноты захлестнула командную рубку. Вся появившаяся мерзость тут же исчезла. Стены выпрямились, экран снова потемнел. Вихрь впереди поменял цвет и взлетел к потолку угольно-черной воронкой. Сильно заломило виски. «Твою ж мать!» — прошептала принцесса, когда воронка исчезла, явив знакомую фигуру в черном плаще с закрытым лицом. В этот раз я снова увидел темного глазами кота. И его, и себя, и принцессу, которую держал поперек талии. Матрикс появился на месте опавшего вихря, взлетел над потолком и осыпался ворохом невесомого полупрозрачного пепла. Не долетев до пола, пепел вытянулся темной змейкой и устремился к моей левой руке. Картинка пропала, и одновременно с этим предплечья стянули ледяные тиски. Боль прокатилась до плеча, рванула жаркими крючьями шею и ударила в голову. Каким-то чудом я остался в сознании. Перед глазами плыли прозрачные мушки, дыхание давалось трудом, но боль понемногу отступала. Реальность тоже вернулась в свое исходное состояние. На экране появилась голубая спираль, в руке возмущенно задергалась Айна. Отпустив принцессу, я посмотрел на стоящего напротив кота, перевел взгляд на Юки и спросил. «Что это, черт возьми, было?» «Точно не скажу», — девушка пожала плечами. «Могу только предположить, что мы попали в пелену хаоса. Сработали какие-то закладки, нас распознали как врагов и попытались уничтожить. Корабль в эти секунды существовал в двух реальностях, а тот вихрь на полу должен был превратиться в пространственный разрыв. У нас был небольшой шанс уничтожить эту мерзость, создав предельное напряжение в структуре еще не образовавшегося разрыва, но...» «Пришел темный и все разрулил?» «Так и есть», — Юки кивнула. «Отец разорвал пелену и вернул нас обратно в реальность». «Ценой своего существования», — упавшим голосом прошептала Айна. «Он ушел. Я его больше не чувствую». «А с чего ты взяла, что это был он сам?» Я посмотрел на принцессу. «Темный же, наверное, знал, на каком корабле мы сюда полетим, и оставил закладку». «Ты меня не слышишь». Айна появилась около Юки. Глаза девушки блестели от слез. «Я всегда его чувствовала. По-разному, да, но сейчас там пустота. Его больше нет. Наш мир лишился Создателя». «А ну отставить сопли!» — рявкнул я, глядя на Айну. «Если он и ушел, то в свою метку. Ты разве не видела, куда полетели эти ошметки?» «Ты о чем?» Айна всхлипнула и поморщилась. «Какие еще ошметки?» «Когда фигура темного рассыпалась, на ее месте образовалось облако пепла», — уже спокойно пояснил я. «Этот пепел втянулся в мою левую руку. Полагаю, он там очистится, подождет, когда ты активируешь артефакт, и вылезет живой и здоровый». «Ты видел темного?» — потрясенно выдохнула принцесса. «Здесь? Только что?» «Да», — я кивнул и ободряюще улыбнулся. «Видел глазами Сая, так что отставить слезы. Все будет хорошо. Обещаю». «А ты?» Айна повернула голову и посмотрела на Юки. «Ты тоже его видела?» «Да». Юки кивнула и виновато опустила взгляд. «Но я ничего не почувствовала. Митка никак не отреагировала на то, о чем говорит Александр. «Зато Александр очень хорошо все почувствовал», — я усмехнулся. «Так что едва не подох. И вы сами же говорили, что не способны осмыслить поступки богов. Вот и не заморачивайтесь раньше времени». «Последние ворота», — сухим голосом объявила подруга. В следующий миг корабль пролетел сквозь спираль, и в окружающей темноте вспыхнули далекие звезды. Мысленно выдохнув, я забрал управление, добавил тяги на двигатели и направил корабль к серо-коричневому шару центральной планеты системы. Нас никто остановить не пытался, и это было как минимум странно. Матрикс Хаоса не мог не знать, зачем мы сюда летим, но в космосе было пусто. По нам не шарили радары, храм темного, по словам Юки, стоял там же, где и прежде. Врагу настолько на нас плевать, или он что-то задумал? Наверное, лучше второе. Ведь если первое, то тогда и правда нет ни единого шанса. Какой смысл нас останавливать, если мы не опасны? Размышляя в таком ключе и постоянно ожидая какой-нибудь задницы, я пролетел мимо голубого спутника и направил корабль в указанные координаты. Айна подавленно молчала. Принцессу, похоже, совсем не убедили мои слова. Но больше я ей ничем не мог помочь. Сейчас долетим, и будет ясно, кто из нас прав. Сказать честно, я сам уже не испытывал особого оптимизма. Но гнал от себя эти ненужные мысли. Отыграть назад все равно не получится. Так и нехрен тогда загоняться. Святилище Темного находилось на срезанной вершине циклопической пирамиды. Облетев по кругу объекта, не заметив опасности, я посадил корабль в полусотни метров от Стоунхенджа. Заглушил двигатели, поднялся с кресла и сделал приглашающий жест. «А почему нас никто не встречает?» Бесцветным голосом поинтересовалась принцесса в тот момент, когда мы выбрались на поверхность и направились к храму. «Он же может убить нас без малейших усилий». «Тоже думал над этим», — пожал плечами я, глядя на идущего впереди Сая. «Но сначала нужно ответить на вопрос, почему он не разрушил святилище? Уничтожил бы алтарь, и куда бы мы тогда прикладывали артефакт?» «И почему он его не уничтожил? Что ты думаешь по этому поводу?» «Думаю, что эта планета очень хорошо защищена от хаоса». Я окинул взглядом окрестности. «Есть темный или его нет, защита продолжает работать. Враг просто не может тут появиться. Ну, сама посуди. Зачем бы ему тогда создавать эту грёбаную пелену? Он нас так сильно боялся?» «Ты...» Айна усмехнулась и толкнула меня кулаком в бок. «Ты у меня всегда мыслишь позитивно. Есть еще вариант». Включилась в разговор Юки. «Возможно, врагу зачем-то нужно, чтобы мы выполнили то, что должны. Это не объясняет пелену, но... А если пелена была закладкой против темного?» У Айны снова испортилось настроение. «Хаосу нужно было его поймать и добить». «Отставить истерики!» — хмыкнул я, зайдя в храм, следом за Саем. «Вон алтарь. Иди к нему и делай, что должна. Посмотрим, кто из нас прав». Святилище не изменилось. Небольшой круг камней диаметром около 30 метров и массивная плита алтаря. Не было только цилиндрического кристалла, который отправил нас на Луону. Но это не страшно. Теперь мы можем улететь отсюда на корабле. Кивнув ни секунды немедля, Айна направилась к алтарю. В руке девушки появился черный диск артефакта. Сай пробежал вперед и уселся на пол в том месте, где когда-то находился кристалл. «Ну, давай проверим». Со вздохом произнесла Айна и вложила диск в отверстие на плите. Я внутренне напрягся, и, как выяснилось, не зря. В тот момент, когда артефакт лег на нужное место, по алтарю пробежала паутина извилистых трещин, и он рассыпался грудой песка. Из-за отсутствия плотной атмосферы никакого звука не было слышно, и тем ужаснее это выглядело со стороны. «Он исчез!» С отчаянием в голосе воскликнула Айна и продемонстрировала мне свою пустую ладонь. «Эта тварь его забрала!» В следующий миг окружающие нас камни снесло чудовищным ударом извне. Уцелели только те, что торчали слева от меня, за алтарем. Огромные булыжники превратились в песок. Корабль исчез. Поверхность вокруг храма выжгла метров на 7 в глубину. И мы, по сути, оказались на небольшом продолговатом островке посреди огромной оплавленной воронки. Обзор впереди перекрыло облако пыли, и непонятно было, откуда конкретно по нам прилетело. Нас прикрыл Сай. Враг ударил справа и сверху. Разрушения обошли кота и часть территории Стоунхенджа, что находился за ним. Уцелели только мы с Айной, два торчащих из поверхности камня и груда песка, в которую превратился алтарь. Сам кот увеличился в размерах, и стоял со скаленной пастью. Наверное, рычал, но звук тут не разносился. Все это уложилось в голове за мгновение. Картинка на миг застыла перед глазами, и тут же в канал доложила подруга. Природа воздействия неизвестна. Похоже на поток тяжелых частиц. Поражающих факторов не наблюдается. Атаковавший объект проявился в реальности. 100 метров впереди и 20 над поверхностью пирамиды. В следующую секунду пыль немного осела, и я увидел его. Ублюдок решил скопировать темного и изобразить гуманоида. 3 метра ростом, в коричневом плаще с накинутым капюшоном. Он висел над землей в ореоле оранжевого свечения, широко разведя в стороны руки. «Мразь!» С бессильной ненавистью выплюнула принцесса, и в этот миг у меня в голове раздался сухой, надтреснутый голос. «Хорошая попытка! Полезная!» прозвучало на общеимперском. «Исходный код уничтожен окончательно! Вы очень мне помогли!» «Ты кто, клоун?» мысленно поинтересовался я, пытаясь сообразить, что делать дальше. Нет, никакой паники не было. Бога нам не убить, но просто так подыхать не хотелось. При этом казалось, что мы что-то упускаем. Темный ведь должен был понимать, что эта тварь сюда заявится. Но почему тогда? «Я Вилд, Матрикс Изменчивости», — прошелестело у меня в голове. «Мне нужны эти светила, планеты и разумные. Вы мешаете». В следующий миг свечение вокруг Матрикса замерцало, и мне в мозг словно бы воткнули раскаленную спицу. Ноги Айны подкосились, и она упала на кучу песка без сознания. «Я не понимаю, что это!» — в панике воскликнула Юки. «Закрыла от всего, но...» Скинув винтовку, я пустил импульс в урода и, не добившись эффекта, выхватил из кобуры пистолет. Выстрелил обойму и выматерился от бессилия. Красные нити растворились в пульсирующем облаке, не нанеся ублюдку никакого вреда. Боль накатывала волнами. Висящая в воздухе мразь будто забивала мне в голову раскаленные гвозди. Перед глазами плыло, но я все еще стоял на ногах, стиснув зубы от ненависти. Пистолет перезарядить уже не получится, а она сейчас умрет, и я не могу ее защитить. Сай и Юки бессильны, метка молчит. «Сука! Метка!» Прорычал я и, сорвав с пояса нож, силой ударил себя в предплечье. Умница Юки не стала блокировать этот удар. Клинок легко пробил терабитовую броню вместе с рукой и вышел с другой стороны. Не останавливаясь на достигнутом, я рванул шило за рукоять и увеличил нанесенную рану. Индикаторы повреждений вспыхнули разноцветными огоньками. Система жизнеобеспечения сообщила о разгерметизации и, заблокировав поврежденную область, впрыснула в меня противошоковые препараты. Брови Юки удивленно взлетели, а в следующий миг предплечье заледенело. Дальше произошло странное. Из моей разорванной руки куча песка, что осталось от алтаря, выстрелила угольно-черное щупальце. Я просто не знаю, как еще такое назвать. В то же мгновение песок взлетел в воздух, и из него сформировался знакомый образ. В белом платье камзоле под горло, с открытыми плечами и красно-коричневыми узорами, короткой юбке, белых чулках и высоких ботинках. С длинными карамельными волосами и коротким клинком в правой руке, Юки выглядела, как всегда, безупречно, и на вид была заметно старше своего анимационного образа. Мгновенно материализовавшись в реальности, подруга заискрилась и сияющим росчерком метнулась к атакующему нас уроду. Стартовавший с земли метеор ударил в матрикса хаоса, и окрестности озарила ярчайшая бело-оранжевая вспышка. Одновременно с этим земля ударила по ногам. Вокруг остатков святилища в небо взметнулись килотонны породы, вершину пирамиды справа прорезала широкая трещина. Мы словно бы оказались в центре чудовищного урагана. Поскольку, несмотря на творящийся ад на площадку, рядом со мной не упало ни одного камня, очевидно, опять защитил Сай. Плевать. Состояние было такое, что я просто не воспринимал окружающую действительность. Перед глазами плыло. Поморщившись, посмотрел на подругу и мысленно выругался. Подпространство с Юки куда-то исчезло. Армагеддон длился 20 секунд, но я по-прежнему не мог уложить происходящее в голове. По мозгам ничего уже вроде не било, но голова раскалывалась от боли. Левую руку не чувствовал и дышал через раз. Вспомнив, где нахожусь и не пытаясь разобраться в происходящем, но чувствуя, что все плохое уже закончилось, я пошел к своей женщине. Стиснув зубы от боли и моля всех богов, чтобы они оставили мою принцессу живой. «Погоди!» Появившаяся передо мной Юки сделала останавливающий жест. «Она едва не погибла. Сейчас я помогу. и через 5 минут она очнется сама». Произнеся это, подруга опустилась на колено и положила ладонь на левую руку принцессы. Я кивнул, мысленно выдохнул и прикрыл глаза, пережидая очередной приступ боли. Плевать. Вся эта боль — фигня. Главное, что Айна жива и уже не умрет. Все остальное неважно. Думая так, я почувствовал, как мне в плечо ткнулось что-то большое и твердое. Открыл глаза и озадаченно хмыкнул, увидев своего изменившегося фамильяра. Сай решил не возвращаться к своим прежним размерам. Остался в образе черного пещерного льва. С жуткими белоснежными клыками, оранжевыми глазами и внушительной лобастой мордой кот выглядел впечатляюще, но совсем не походил на животное. Слишком идеальные пропорции, его словно вырезали из камня. С трудом растянув губы в улыбке, я обнял Сая за шею и мысленно прошептал: «Спасибо тебе, приятель». «Он больше не сможет жить среди разумных». Юки поднялась на ноги, кивнула на Сая и подняла на меня виноватый взгляд. «Я оставлю его себе. Ой, прости». Похоже, сообразив, в каком я нахожусь состоянии, подруга схватила меня за предплечье, и перед глазами снова появился японский домик. И забор, и озеро, и она. При этом Юки в реальности и не подумала исчезать. Все так же стояла и держала меня за предплечье. Секунд через 5 боль отступила. Мозги прочистились, ко мне вернулась способность соображать, и произошедшее обрушилось на голову ледяным водопадом. «Юки реально, и это не бред? Матрикс хаоса куда-то свалил? Мы победили? Или какого хрена тут происходит? Где темный? И еще Сай? Оставишь себе?» Я поморщился и сверху вниз посмотрел на подругу. «Но ты же моя, со мной. Как тогда?» «А вот так». Юки легко пожала плечами, и в подпространстве рядом с ней появился пещерный лев. «Мы с Саем теперь будем с тобой всегда», с улыбкой пояснила подруга и, кивнув на Айну, добавила: «И еще с ней. У твоей будущей жены теперь тоже есть метка Матрикса Созидания». «Может быть, ты все-таки объяснишь, что происходит?» Закипая, сквозь зубы процедил я. «Как ты стоишь передо мной? Чем дышишь? Куда подевался этот урод?» «Прости». Юки виновато вздохнула. «Думала, ты все понял и сам». «У меня мозги до сих пор как жидкий кисель». Я нахмурился. «И что мне нужно было понять? Мы победили? Темный вернулся? Но где он тогда?» «Перед тобой». Юки сдержала улыбку. «Отец ушел. Теперь я — Матрикс разума и созидания». «Ты Матрикс?» — неверяще выдохнул я. И, не найдя больше слов, уселся на каменный пол. «Помнишь, отец передал тебе информацию, которую я не смогла прочитать?» Юки села рядом со мной и обхватила руками колени. «Ты еще тогда сказал, что, возможно, не пришло время». «А сегодня смогла прочитать?» «Да». Девушка кивнула. «В тот момент, когда ты пробудил метку, я поняла, что хотел от меня отец. Его было уже не спасти. Он это понимал и поставил на нас. Шансов было немного. Но разум и воля, при прочих равных, всегда сильнее хаоса». «А что случилось с этим уродом?» — уточнил я, обведя взглядом окрестности. «Он ушел?» «Он сбежал». Юки пожала плечами. «Матрикс хаоса тяжело ранен. Я не стала его добивать. Он уже не опасен. На восстановление уйдет не 1000 лет. И Сиджани побеспокоит империю. Их флот уже перешел в режим торможения». «Отлично». Я усмехнулся и посмотрел на подругу. «Тогда остается земля?» «Да». Подруга кивнула. «Метка Алекса активна. Она как-то странно отзывается, словно капитан превратился в кристалл. Но, полагаю, это влияние Мики. Подруга была отправлена с капитаном очень необычным способом, но Алекс жив». «Отличная новость». Я вздохнул. «И что делаем? Нам же нужно лететь туда». «Так и есть». Юки посмотрела на меня и пояснила. «Император уже готовит корабль. Стартуете сразу, как прибудете на Аргон. Думаю, через 10 дней будешь дома». 10 дней? «Да». Подруга пожала плечами. «Призрак уничтожен, и я отправлю вас на Луону по старому протаренному маршруту. Оттуда доберетесь до столицы Империи, и там еще 8 дней на прыжок до Земли». Произнеся это, Юки кивнула направо. И там из воздуха материализовался знакомый черный кристалл. «А ты? Что будешь делать ты?» «А я буду заниматься делами. Их накопилось немало. Но скучать мне, поверь, не придется. К тому же, я всегда буду с вами». «У Айны теперь тоже будет персональный кристалл?» — с улыбкой произнес я. «Уже есть». Юки улыбнулась в ответ. «И теперь она будет любить тебя в два раза сильнее. За себя и еще за меня. Все. До свидания, капитан». С этими словами Юки сжала мое предплечье, поднялась на ноги и запрыгнула верхом на кота. Сай оскалился на прощание, прыгнул вверх и побежал по воздуху в сторону скал. Через пару секунд силуэты бегущего льва и наездницы стали прозрачными и растворились на фоне далеких звезд. «Да...» Я покачал головой и улыбнулся. Насмотрелась девочка мультиков. «Ну, красиво же! Скажи!» Юки в подпространстве потрепала за ухом лежащего Сая и улыбнулась в ответ. «Да, красиво!» — я кивнул. «С ума бы не сойти с такой красотой!» «За это не переживай!» — тут же заверила меня подруга. «Я за тобой присмотрю, как и всегда!» В этот момент очнулась принцесса. Айна села, нашла меня взглядом и выдохнула. «Мы живы? Что происходит?» «Все хорошо», — я пожал плечами. «Мы победили, хаос повержен, Сяджа разворачивают свои корабли». «Ты, надеюсь, не шутишь?» — неверяще выдохнула принцесса. «Так нельзя шутить, это неправильно». «Да какие уж тут шутки!» Я усмехнулся и серьезно добавил. «Ты, как я понимаю, хотела отпетлять от замужества? Ничего не получится, обещания надо выполнять». «Зачем ты так говоришь?» В голосе девушки досада мешалась с надеждой. «Но если мы победили, то где тогда темный?» «Он у тебя на руке». Я хмыкнул и поднялся на ноги. «Пообщайтесь, и все узнаешь». «На руке?» Начала была Айна, но тут же осеклась и подвисла. Продолжалось это минут пять. Айна молчала, уставившись куда-то мимо меня. Юки сидела на траве рядом с котом. В небе ярко светились три разноцветных спутника Дэи. В какой-то момент это закончилось. Айна вздрогнула, посмотрела на меня и выдохнула. «Твою ж мать!» «Ага», — я кивнул ей в ответ. «У меня были похожие чувства». «Но тогда...» Принцесса взяла меня за руку и поднялась на ноги. «Но тогда я согласна». «Вот это уже другой разговор». Я улыбнулся и прижал к себе любимую. Со стороны мы, наверное, выглядели забавно. Два человека в тяжелой броне, на небольшой овальной площадке посреди огромной воронки, на фоне темно-звездного неба. Впрочем, эта идиллия продолжалась недолго. В какой-то момент Тайна отстранилась и, кивнув на черный кристалл, потребовала. «Пошли уже, хватит стоять. Нам еще на Луоне искать корабль». «Да, когда у твоей подруги шило в известном месте, к этому просто нужно привыкнуть», — подумал про себя я и, подобрав винтовку, направился следом за девушкой.